Коммунальное чтиво. В квартире громко тикали часы. Это были старые ходики с кукушкой, маятником и двумя гирьками. Их требовалось заводить каждый день и раз в полгода смазывать механизм из специальной масленки. За часами ухаживал Павел Петрович, сгорбленный старик с бельмом на глазу и кривыми зубами. Иногда он забывал подтянуть гирьки, и в квартире наступала мертвая тишина. Тогда в комнату недовольно заглядывали жильцы. Они ворчали. Сначала тихо, а затем все громче, пока не появлялся Павел Петрович и не заводил часы. С первым же шагом секундной стрелки жильцы успокаивались, и вокруг наступала ленивая безмятежность. Эта коммунальная квартира отличалась от соседних. Днем в ней всегда стояла тишина. Зато с наступлением темноты квартира оживала. Поскрипывали половицы, протяжно визжали дверные петли, зажигались тусклые лампы. Это жильцы тянулись на общую кухню, где начинали обычную коммунальную грызню. «Клавдия Захаровна, вы опять забыли про свет в туалете?» «Ничего я не забыла». «Почему тогда в туалете темно?» «Ой, не знаю, Павел Петрович, зато вы вчера забыли спустить воду». «Я забыл? Не может быть. Я никогда ничего не забываю». «Ой, Ли, никогда. А ходики на прошлой неделе кто не завел? И сделайте уже что-нибудь с бачком. Он перестал рычать и греметь». «Вот пойду и погляжу». В ответ женщина с грохотом водрузила большую кастрюлю на плиту. На смену старику в кухне появился помятый мужичок. Первым делом он с надеждой заглянул в кастрюлю. «Любезная Клавдия, чем порадуете сегодня?» «Ничем, тунеядец». «Это почему же я тунеядец?» «Давно ли ты на чердаке был, Аркадий?» Клавдия Захаровна грозно повернулась, уперев руки в боки. «На прошлой неделе, Клава, весь в паутине ушел, честное слово». В голову Аркадия полетела поварёшка. «В паутине он ушел, врет и не краснеет. Я вчера в ЖЭК заглянула, и знаешь, чего там не было?» «Пф, да чего угодно. Жирафа, Эйфелевой башни?» «Ни одной заявки, ни одной жалобы». «Да ведь год назад ремонтировали, Клавдия. Сколько ж можно? Бюджет-то у ЖЭКа не резиновый». «Сколько нужно, столько и можно. Если бы ты нормально работал, то и жалобы появились бы. Чтобы сейчас же отправлялся на чердак». «Но, Клава, ты еще здесь? Живо на чердак!» Аркадия словно ветром сдула. Клавдия продолжила греметь кастрюлей, как вдруг из коридора донесся тихий скрежет. Едва в прихожей загорелся свет, кухня опустела. Лишь поварёшка со звоном упала на пол и осталась лежать у плиты. «Ой!» — раздался тоненький голосок. «Здесь кто-то есть, папа?» В прихожую вошли мужчина средних лет и малышка дошкольного возраста. С ее шапки упал комок пушистого снега. «Снимай куртку, Лена!» — скомандовал отец. А сам занес в квартиру две огромные сумки с вещами. Разувшись, они пошли смотреть квартиру. Заглянули в каждую комнату и выключили свет в туалете. «Вода есть, электричество тоже, жить можно», — резюмировал мужчина. «Не понимаю, почему она стоила так дешево. «А разве это плохо, папа?» «Хорошо, но подозрительно. Наверное, здесь соседи шумные. Главное, чтобы не клопы или тараканы. Терпеть их не могу». Клавдия Захаровна не удержалась и возмущенно фыркнула. В их квартире никогда не было насекомых. «Будь здорова». «Это не я». Мужчина рассеянно потрепал девочку по голове. «Смотри, даже постельное есть». Удивился он, заглянув в шкаф. «Надо будет его постирать, а пока поспим на нашем». Расправив кровать, мужчина отправил дочку чистить зубы. Себе он постелил на диване. Вернулась девочка довольная. «Здесь столько места, пап!» Восхитилась она. «Мы же останемся!» «Надеюсь. Детский сад рядом, да и до новой работы близко». «Я завтра в садик пойду?» «Нет, завтра ты посидишь дома». Отец поцеловал девочку и укрыл одеялом. «А я ненадолго уйду». «Возвращайся поскорее». «Обещаю». Девочка закрыла глаза, а ее отец еще долго ворочался. Наконец, тиканье часов усыпило и его. На кухне в свете луны материализовались два серебристых силуэта. Это были Клавдия Захаровна и Аркадий. «Новенькие пожаловали, не пуганые», — потер ладошки мужичок. «Тссс! А что, разве мы не должны их пугать?» «В первую ночь никого не трогаем, забыл?» «Забыл». «Вот-вот, никто ничего не помнит. Разявы! А ну, брысь!» Призраки растворились в воздухе, и лишь серебристые пылинки плавали в свете полной луны. Перед тем, как уйти на работу, отец разбудил дочку. «Позавтракай хлопьями, а к обеду я принесу нормальной еды». «Хорошо, пап», — сонно пробормотала девочка. Щелкнул дверной замок, но в квартире не стало тихо. Тикали ходики, журчала вода в трубах, соседи скрипели половицами. Лене надоело лежать в кровати, и она пошла умываться. Когда все утренние дела были сделаны, она нашла в прихожей большую сумку с отцовскими вещами. Там среди одежды лежала книга, а Лена еще вчера заметила красивую книжную полку у кровати. Подставив кухонный табурет, она взобралась на него и прислонила отцовскую книгу к каменной статуэтке. Вышло хорошо. Леночка вернула табурет на кухню. Но когда она снова вошла в комнату, то обнаружила там неопрятного низенького мужчину. Встав на цыпочки, он ухватил папину книжку за корешок и скинул на пол. При этом на лице гостя появилась довольная улыбка, как у нашкодившего кота. «Вот так вот», — пробормотал он и потянулся к статуэтке. «Эй, зачем вы это делаете?» — обиженно произнесла Леночка. Мужчина вздрогнул и обернулся. «Как вам не стыдно? Я ведь старалась». «Ты что, ты меня видишь?» — испуганно спросил он. «Конечно вижу. Вы хоть и большой, но глупый». Девочка прищурилась и грозно спросила. «Как вы сюда попали?» «Ого, какой паук!» Мужчина выпучил глаза и указал в коридор. Лена быстро обернулась. Пауков она не боялась, но ей очень захотелось посмотреть. К сожалению, коридор был пуст, а когда она развернулась обратно, пропал и гость. В свои 6 лет Лена твердо знала, что нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и открывать им двери квартиры. Но она была дома, да и вошел он в комнату сам. К тому же ей показалось, что он испугался. Выглянув в коридор, Леночка убедилась, что гость не притаился в тени. Затем она подошла к двери и проверила замок. Тот был закрыт. «Как это так?» — задумалась она. «Мне тоже хотелось бы это знать», — ответил ей женский голос. Голос донесся из кухни и принадлежал незнакомой тетеньке. На ней был халат с бабочками и очки, делавшие ее похожей на стрекозу. «Ой, здравствуйте!» — смутилась Леночка. «А вы кто?» «Мы здешние жильцы, живем в этой квартире. Давно». «Извините, я не знала, что у нас есть соседи». «Не извиняйся, не за что. Обычно люди нас не видят. А если замечают, то пугаются». «Почему?» — удивилась Леночка. «Вы же не страшные. Ну, разве что чуточку». Тетенька сквозь очки строго поглядела на Леночку. Было в ее лице что-то от воспитательницы детского сада. «Ты знаешь, что такое призрак?» «Это привидение». «Так вот мы с Аркашей, которого ты уже видела, и Павлом Петровичем — местные призраки». «Неправда. Привидения прозрачные и завывают». «В целом ты права. Иногда мы так делаем. Но в основном живем той жизнью, что и до смерти». «Так вы умерли?» — удивилась девочка. «Уже давно». Леночка внимательно посмотрела на плотную тетеньку. Та была совсем не похожа на привидение. Но ни капельки. «Я все равно вам не верю. Наверное, вы решили меня обмануть, потому что я маленькая». «Можешь звать меня Клавдией, девочка. И я не вру». «Тогда пройдите сквозь стену». «Честно говоря, нам это неприятно», — призналась Клавдия. «Ну так уж и быть, смотри». Женщина, секунду поколебавшись, шагнула прямиком в стену. Леночка в восторге выбежала в коридор и в соседней комнате увидела Клавдию. Вид у женщины был ошарашенный. «Уф, никогда я к этому не привыкну». «Класс! Вы правда призрак?» «Была им всю свою послежизнь. и намерена оставаться дальше. А мужчина, который скинул папину книгу, такой же? Аркаша? Да, к сожалению. Он один из бывших жильцов. Зачем он так себя ведет? Клавдия помедлила с ответом, но затем вздохнула и принялась рассказывать. Когда-то это была коммунальная квартира, общая для меня, слесаря Аркаши и часовых дел мастера Павла Петровича. Жили дружно, в основном. Но однажды Аркаша связался с плохими людьми. Они дали ему денег в долг. А потом заявили, что квартира принадлежит им. Времена тогда были неспокойные. Жилье в центре города резко подорожало, а плохие люди решили, что смогут забрать его за бесценок. Но Аркадий, протрезвев, им отказал. Они не оставили нас в покое. В конце концов, им удалось нас жить сосвету. Глаза Клавдии зловеще сверкнули. Вот только радовались они недолго. Потому что мы вернулись. Ох, и устроили мы веселье. Вы праздник устроили? Еще какой. И после этого нас уже никто не мог выгнать из квартиры. Зато мы выгоняли всех. Вы нас с папой выгоните? Огорчилась Леночка. Что? Нет, нет. Клавдия смутилась. Кстати, ты завтракала? Нет, но очень хочу есть. А еда у вас? Папа вчера что-то покупал. Лена показала на сумке. Клавдия порылась в сумках и достала кукурузные хлопья и хлеб. На плиту она водрузила сковороду и чайник. Когда девочка позавтракала тостами с чаем, в кухню заглянул Аркадий. «Что за дела, Клава?» — возмутился он. «Разве мы не должны были напугать девочку?» «Мне кажется, они хорошие люди». «Хорошие, плохие. Какая разница? Это наша квартира». «Аркадий», — отчеканила Клавдия. «Не при ребенке». «Тогда пойдем и спросим Павла Петровича, что он об этом думает». Жильцы вышли в коридор. Лена выбежала за ними, но не смогла отыскать их ни в одной из комнат. В полдень вернулся папа. В обеих руках он держал пакеты с продуктами. «Пахнет тостами», — удивился он. «Лена, ты включала плиту?» «Это не я». Отец прошел в кухню. Щеки и нос у него были розовыми, а от одежды пахло морозом. «Без меня так больше не делай. Хотя я обо всем договорился, и завтра ты пойдешь в садик». «Пап, а ты бы обрадовался другим жильцам?» «Если они хорошие люди, то да. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Девочка пожала плечами. Отец убрал сковороду в раковину и открыл кран. Но вода не потекла. Вместо этого кран фыркнул и издал утробный вой. Надо же, вода пропала. Он заглянул под раковину, сходил до ванной, а затем вышел в подъезд. «Да где же эти вентили?» — донеслось до Лены. Девочка высунулась на лестничную площадку и увидела отца. Он стоял у соседней квартиры, из которой выглянула старушка. «Что это вы тут ищете?» Голос соседки звучал недовольно. «Да вот на кухне вода пропала». «Так это вы новые жильцы?» «Да, мы только вчера заехали. С утра еще все было в порядке. Правда, Лена?» «Ага, я два раза умывалась». «Не повезло вам», — покачала головой соседка. «Угораздило в проклятую квартиру заселиться. Надеюсь, хоть деньги вперед не отдали». «И что же в ней проклятого?» — с иронией спросил отец. «Барабашка живет, что ли? Домовые?» «Хуже. Привидения. Никто в ней не задерживается. День-другой съезжают». «Значит, это привидение воду украло». «А кто же еще?» «Оно. Точнее, они. Эта квартирка и при жизни-то странной была. Алкаши в ней жили. И карга одна». «Чья бы корова мычала?» — произнесла за спиной Лены Клавдия. Девочка обернулась. Клавдия стояла в коридоре и, прищурившись, смотрела на соседку. «Помню я ее. Постоянно за всеми шпионила и участковому ябедничала». Взгляд не сулил соседке ничего хорошего. Но кроме Лены, ее слова, кажется, никто не слышал. Отец вежливо попрощался с соседкой и вернулся в квартиру. В прихожей он позвонил по телефону. Через час в их прихожей стоял настороженный сантехник. «Стояк не перекрыт?» — первым делом спросил он. «Я его не нашел», — сконфуженно ответил отец. «Под ванной проверьте». Сантехник дождался, пока отец вернется. Все открыто и в ванной вода есть. Только когда сантехник прошел на кухню, заглянув под раковину, он изрек: «Трубы в норме, дело в самом кране». «С вами все в порядке?» — спросила Леночка, наблюдавшая за его работой. «Все нормально», — нервно ответил сантехник. «По-моему, вы боитесь». «Лена, невежливо так говорить. Уйди в комнату». «Девочка права», — заступился за нее сантехник. «В этой квартире постоянно что-то ломается, и чертовщина всякая происходит». «Мы пока что никакой чертовщины не заметили», — резко ответил отец. «Это пока». И хмурый сел пить чай, искоса наблюдая за работой сантехника. Вскоре тот разобрал кран. «С виду все в порядке», — задумчиво произнес он. А затем попытался дунуть в носик крана, но ему это не удалось. Тогда он засунул туда гибкий прут и вытолкнул из носика бутылочную пробку. «Как она туда попала?» — удивился отец. «Я вам говорил. Наверное, кто-то из предыдущих жильцов напакостил». Проводив сантехника, отец вернулся к Леночке. «Не бойся, никаких призраков здесь нет. Зато из-за глупых суеверий эту квартиру сдают очень дешево». «А я и не боюсь». «Ты моя умница». Когда отец ушел в ванную, Лена побежала в комнату с часами. Еще из коридора она заметила там Клавдию. Женщина была не одна. Рядом вышагивал Аркаша. А на диване сидел незнакомый старичок. Должно быть, это был Павел Петрович, о котором говорили призраки. «Здравствуйте», — сказала ему Леночка. Старичок вежливо кивнул. Аркаша же повернулся к девочке и заявил прямо. «Мы вам не рады. Это наша квартира, и я не потерплю посторонних». «Говори за себя», — возразила Клавдия. «Лично я не вижу ничего страшного, если Лена и ее отец поживут с нами какое-то время. Здесь и так уже тесно». «Аркадий, с каких пор тебе нужно много места?» «Я привык жить без посторонних». «А как же мы с Павлом Петровичем?» «Вы мне не посторонние», — покраснел Аркаша, а затем махнул рукой. «Ну ладно, пусть решает голосование. Но знайте, я против новых жильцов». «А я за. Так что, Павел Петрович, ваш голос решающий». Леночка с мольбой посмотрела на старичка. «Разрешите здесь пожить, пожалуйста. Мы недавно переехали, и у папы просто нет денег на другую квартиру или машину. А отсюда ему близко до работы». «Многие хотели здесь жить», — задумчиво ответил старичок. «Из-за этого все и началось». «Прошу вас», — возмолилась девочка. «Мы постоянно куда-то переезжаем, а я бы так хотела, чтобы у нас, наконец, появился настоящий дом». «И тебя не смущает общество трех призраков?» «Ни капельки. С вами гораздо интереснее». «Что ж, тогда я не против». Старичок посмотрел на Клавдию и Аркашу. «Может быть, пришло время дать людям второй шанс». И тут Лена услышала, как хлопнула дверь ванной. «Я тут подумал», — сказал отец, входя в комнату. «Если тебя пугают истории о призраках, то мы сегодня же начнем искать другое жилье. Что скажешь?» «Они меня совсем не пугают», — Леночка подмигнула Аркадию. «Они все добрые». «Хм». Аркаша отвернулся, но она успела заметить улыбку. «А если кто-то немного пошалит, то ты прости его, папа. Я тоже иногда люблю побаловаться». «Ты моя фантазерка», — отец погладил девочку по голове. «Я говорю правду, папа. Они готовы нас потерпеть». «Тогда мы постараемся им не мешать». Он обнял дочь. За его спиной призраки медленно растворились в воздухе, а в ванной продолжала светить забытая лампочка. Она горела до тех пор, пока сам по себе не щелкнул выключатель.